Лика Крылова. Я аж зависла, глядя странные, словно кошачьи глаза мужчины. Зрачок был обычным, круглым, но радужка, как у бабушкиного барсика, желто-зеленая, словно состоящая из лучиков, расходившихся от центра к более темному контуру. Вернусь домой, линзы себе такие поищу. Подписчики будут визжать от восторга. А пока я чуть сама не завизжала, как фанатка на концерте кумира. Еще этот вкрадчивый голос. Отрезвил запах. Мужик, конечно, шикарный, но благоухал отнюдь не морским бризом, сандалом или виргинским кедром. Что там еще обычно в рекламе мужского парфюма обещают? Веяло от незнакомца чем-то болотным, сырым и подгнивающим. Он вообще живой или просто чуть лучше сохранился, чем тот индивид, которому я голову снесла? Пальцы сами по себе покрепче стиснули монтировку. Полезет кусаться? Так рубану, что мало не покажется. До сеанса ломоприкладства, однако, дело не дошло, потому что из коридора раздался звук поскрипывания, потом вежливый стук и механический голос. «Хозяин, у ворот заказчик. Просит впустить». Кандидат в обезглавленные развернулся к двери, открывая мне обзор. Монтировку я метнула сразу, даже не осмыслив, во что ее кидаю. Скелет, в чьих глазницах клубился туман, столкновения не пережил. Рассыпался, как кегли. «Ты!» прошипел брюнет, снова развернувшись, на сей раз ко мне. Глаза его полыхнули потусторонней зеленью, рука взметнулась вверх, в полусогнутых пальцах заискрился клубок фиолетовых молний. «Капец!» — выдохнула я. «Но если помирать, то красиво!» Гордо вскинула подбородок, расправила плечи и... И тут полотенце решило, что не готово разделить мою трагическую судьбу. Узел на груди развязался, и тяжелая махровая ткань поспешно ретировалась с тела. Хорошо, хоть осталось лежать у ног, а не уползла в уголок, подальше от владелицы. Если в этом странном месте скелеты ходят и разговаривают, то и от вещей ожидать можно всякого. Взгляд мужчины, естественно, тут же перекочевал с моего лица существенно ниже. Проехался по щиколоткам, вернулся к шее и пошел на второй заход. По мере этого вояжа радужки его погасли, обретя исходный цвет, искрящая сфера впилась в ладонь, а рот снова скривился в ухмылке. «Потом договорим», — пообещал он. «Жди здесь и перестань портить моих слуг». Я даже кивать не стала, так и стояла статуя, пока незнакомец не вышел в коридор. Отмерла, лишь услышав долетевшее оттуда... «Кельвин, хватит валяться! Собрал кости, прихватил железяку и бегом гостя встречать!» Подобрав полотенце, я быстренько намотала его обратно и завязала потуже, содрала с кровати покрывало и набросила на плечи, а то как-то зябко от мокрых волос. Ну и после незапланированного стриптиза тянула одеться поскромнее. Покорно сидеть на месте не стала. Отправилась исследовать дом на предмет нового оружия. Монтировку-то у меня отжали. Лопатки опять зачесались. Я всерьез задумалась. Нет, не о блохах. Всего лишь о внезапных неполадках с татуировкой. Выбравшись из спальни, окинула взглядом довольно внушительную лестницу с резными деревянными перилами, но вниз, куда, скорее всего, ушел зеленоглазый псих, не сунулась из чувства самосохранения. Подгоняемая им же пошла открывать одну дверь за другой в поисках... не знаю чего. Раз этот хрен с горы молниями швыряться умеет, мне, очевидно, щит нужен. Ну или чем там можно электричество перебить? Резиновым комбинезоном? Эх, зря физику в школе плохо учила. Сейчас бы пригодилось. Дом был огромный, но точно не дворец. Симпатичный и достаточно чистый. Все портил запах тлена, который витал повсюду. Не то чтобы прямо воняло, но легкий флер, идущий снизу, чувствовался. А вместе с ним и холодок, от которого мерзли ноги. Как-то запоздало подумалось, что, когда мне велели ждать, подразумевали прямо так, голый. Вот интересно, к моменту возвращения гостеприимного хозяина я бы уже пневмонию с циститом заработала? Или только ревматизм успела приобрести? Хорошо, что послушанием, в отличие от инстинкта самосохранения, меня природа обделила. Очутившись в самой дальней комнате, больше похожей на заваленную всяким хламом кладовку, чем спальню, я нашла и щит в виде крышки от гигантской кастрюли, и длинную палку с крюком на конце, пригодную на роль меча. И даже какую-то жестяную посудину, смахивающую на кастрюлю без ручек. Зато в ней были дырки для глаз. Целых три. Одна как раз посреди лба. Шлем я покрутила в руках, но отбросила, ибо еще не отказалась от идеи очаровать этого вечно ржущего индивида, чтобы не насмехался над приличными девушками. Услышав шаги, притаилась среди хлама, старательно мимикрируя под него же, как вдруг... Нет, дверь медленно не открылась и даже не вылетела с ноги. Она просто пропустила сквозь себя огромного призрачного пса с довольной синей мордой. Синий! Так это же моя масочка для непревзойденного сияния и свежести. И ведь работает, не поспоришь. Псина бодра, свежая, светится, как новогодняя елка. Особенно нехилые такие зубки сияют. Этак меня тут загрызут и не подавятся. И даже на помощь не позовешь. Вдруг очередной скелет явится. Или зомби с ложечкой для выжирания мозга. Пока соображала, как быть, растерянно хлопая глазами и сжимая крышку, призрачный пес подскочил и, кажется, избавил меня от оставшейся маски тоже. А заодно и повалил на пол, зажав между нами щит. Из меня весь воздух выбило, так как лизун, несмотря на полупрозрачность, оказался не только осязаемым, но и тяжеленным. «Не сожру, так залежу до смерти». Похоже, это было девизом этого песика по жизни. Он тыкался носом мне в щеки и шею, перебирал лапами и повизгивал в щенячьем восторге. «Фу! Фу, собачка!» Зафыркала я, пытаясь выбраться из-под мохнатой тушки, которая, к слову, не воняла всякой гадостью. Даже наоборот. Или эта маска моя чудотворная все прочие запахи перебила? «Пусти! Ну же!» Взмолилась я, пытаясь не пасть жертвой собачьего дружелюбия. Именно в этот момент нас и застукали. Не призраки и даже не скелеты, а его зеленоглазое злодейство еще и со спутником. Симпатичным, кстати. Вот оба они и уставились на меня, валяющуюся в обнимку с лизуном. Ну и как в таких условиях восхищение внушать? Даже знать не хочу, о чем подумали эти двое. Но ухмылочка у мистера «я все умею, если захочу» была многообещающей.